Глава первая. Суперзвезда или супергерой? Первый день в школе. Сентябрь 2001 год. В школьном спортзале было так шумно, что Ферн приходилось склоняться к самому уху Бейли и кричать, чтобы быть услышанной. Бейли вполне смог бы протиснуться сквозь толпу на своей инвалидной коляске, но Ферн решила катить ее сама, чтобы ненароком не потеряться. «Видишь Риту!» — прокричала она, шаря глазами по сторонам. Рита знала, что им нужно сесть где-то на нижней трибуне, чтобы Бейли мог примоститься рядом. Наконец Бейли ткнул куда-то пальцем, и Ферн посмотрела в указанном направлении. Подруга неистово махала им руками, так что ее грудь колыхалась, а пышные светлые волосы разметались по плечам. Пробравшись к ней, Ферн оставила коляску и уселась на второй ряд прямо за Ритой, Бейли же пристроился у края лавки. Ферн терпеть не могла спортивные сборища. Невысокую, хрупкую ее постоянно толкали и зажимали, где бы она ни сидела. Вопить и топать ногами ей тоже было неинтересно. Она вздохнула, морально готовясь к гвалту, громкой музыке и яростной игре футбольных команд. «Прошу всех встать на время исполнения национального гимна», — прогудел голос. Микрофон протестующий зафонил, заставляя всех сморщиться и зажать уши, зал притих. «Сегодня нас ждет нечто особенное, мальчики и девочки», — усмехнулся в микрофон Конор О'Тул, также известный как Бинс. Бинс был из тех, кто всегда что-то затевает, и у него не было недостатка в людском внимании. Он был наполовину ирландцем, наполовину латиноамериканцем, так что его вздернутый нос, сияющие ореховые глаза и дьявольская ухмылка довольно плохо сочетались со смуглой кожей. А еще Бинс любил поговорить и явно наслаждался минутой славы у микрофона. «Наш с вами общий друг Эмброуз Янг проиграл пари. Он обещал спеть гимн, если мы победим в первом матче». После этих слов трибуны оживились. «Но мы победили не только в первом матче, а еще и во втором», — зрители заревели. «Поэтому Эмброуз Янг, человек слова, сейчас будет петь», — закончил Бинс, помахав микрофоном в сторону друга. Бинс — коротышка. Несмотря на то, что он учился в выпускном классе, он был одним из самых невысоких футбольных игроков — и больше годился для борьбы, чем для футбола. Эмброуз, тоже выпускник, возвышался над Бинсом, словно башня. Каждый его бицепс в обхвате был размером с голову Бинса. Он походил на тех парней, которых обычно рисуют на обложках любовных романов. Даже имя у него было подходящее для героя дамского чтива. Ферн точно это знала. Она прочла тысячи таких книг. Альфа-самцы, стальные мускулы, горящие взгляды, счастливые развязки. Но никто не мог сравниться с Эмброузом Янгом. Ни в романах, ни в реальной жизни. Для Ферн Эмброуз Янг был воплощением красоты. Греческий бог среди простых смертных, героев фильмов и сказок. В отличие от других ребят, он носил вьющиеся волосы до плеч и время от времени отбрасывал их назад, чтобы они не падали на карие глаза с густыми ресницами. Из-за почти квадратной челюсти его сложно было назвать красавцем. Однако рост 1,90 м и вес 95 килограммов в 18 лет впечатляли, не говоря уже о мышцах. Ходили слухи, что мать Эмброуза... Лили Грефтон, отправившись в Нью-Йорк на поиски славы, связалась там с итальянским манекенщиком, который снимался в рекламе нижнего белья. Однако они расстались, как только итальянец узнал, что Лили беременна. Покинутая и в положении, она вернулась в родной город, где очутилась в объятиях своего старого друга Эллиота Янга. Он с радостью женился на ней и спустя 6 месяцев принял ее новорожденного сына. Соседи пристально следили за тем, как рос малыш, и вскоре обнаружили. У низкорослого и светловолосого Эллиота Янга смуглый сынишка с темными глазами. С годами его фигура все больше напоминала фигуру топ-модели нижнего белья. 14 лет спустя Лили бросила Эллиота и вернулась в Нью-Йорк, чтобы найти настоящего отца Эмброуза. Ни для кого это не стало неожиданностью. Удивительным было другое. 14-летний Эмброуз остался в Ханалейксе летом. К тому времени он уже стал заметной фигурой в маленьком городке, и люди поговаривали, что именно поэтому не уехал. Эмброуз метал копье, как герой мифов, и с легкостью расчищал себе путь на футбольном поле. Еще в младших классах он вывел свою бейсбольную команду на районные соревнования, а к 15 годам мог забрасывать слэм-данк. Примечание. Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Конец примечания. Но именно борьба сделала Эмброуза Янга настоящей знаменитостью в городке Ханалейк штата Пенсильвания, в городке, где жители закрывали свои кафе и магазинчики ради местных поединков и следили за рейтингом штата очень внимательно, будто от него зависел выигрыш в лотерею. В городке, где все были одержимы борьбой, как жители Техаса, футболом. Когда Эмброуз взял микрофон, зрители замерли, ожидая, что Эмброуз обойдется с гимном жестоко. Все знали, что этот парень силен, привлекателен, знали о его успехах в спорте, но никто ни разу не слышал, как он поет. Тишина была пронизана ожиданием, кружившим голову. Эмброуз откинул волосы и засунул свободную руку в карман, словно ему некомфортно. Затем остановил взгляд на флаги и начал петь. «О, скажи, видишь ты в первых солнце лучах!» Примечание, поэтический перевод Наймеллера, конец примечания. И снова по трибуне прокатился вздох. Не потому, что Эмброуз пел плохо, потому что он пел потрясающе, и голос его был так же прекрасен, как он сам. Мягкий и глубокий, с невероятно насыщенным тембром. Если бы горький шоколад мог петь, он звучал бы точно как Эмброуз Янг. Этот голос окутал Ферн, увлек за собой, и она, покрывшись мурашками, невольно зажмурила глаза за толстыми стеклами очков. Это было великолепно. Еще есть храбрецы, голос Эмброуза достиг пика, и Ферн почувствовала себя так, словно взобралась на Эверест, обессиленная, но воодушевленная. В ком свобода жива? Зал заревел, но Ферн все еще наслаждалась последней нотой. «Ферн!» — прозвенел рядом голос Риты. Она толкнула ногу подруги, но та не обратила внимания, растягивая момент, который разделила, как ей казалось, самым прекрасным голосом на планете. «У Ферн первый оргазм!» — фыркнула одна из подружек Риты. Ферн распахнула глаза. Рита, Бейли и Синди Миллер таращились на нее, широко улыбаясь. К счастью, из-за аплодисментов и восторженных криков никто вокруг не услышал оскорбительного комментария Синди. Щуплая и бледная, с ярко-рыжими волосами и невыразительными чертами лица, Ферн знала, что была серой мышкой, о которой не станет мечтать ни один парень. Детство ее прошло без особых происшествий или драм, благодаря тому, что она прекрасно осознавала собственную заурядность. Родители Ферн, прямо как Захария и Елисавета, уже не надеялись зачать ребенка. Примечание родителей Анны Крестителя, конец примечания. И вдруг судьба улыбнулась им. 50-летний Джошуа Тейлор, известный и любимый в небольшом городке Ханалейк пастор, жил со своей 45-летней женой Рэйчел вот уже 15 лет. Когда она со слезами на глазах сообщила ему о беременности, Джошуа онемел от счастья. У него отвисла челюсть, а руки затряслись. Он бы подумал, что жена его разыгрывает, но ее лицо сияло безмятежной радостью. Девочка, настоящее чудо, появилась на свет 7 месяцев спустя. Это событие праздновал весь город. Ферн видела в этом иронию судьбы. Когда-то ее считали чудом, но с тех пор ничего чудесного в ее жизни не произошло. Она сняла очки и стала протирать их краешком футболки. Пусть смеются. У нее и в самом деле кружилась голова от эйфории, как бывает при чтении хорошей любовной сцены. Ферн Тейлор влюбилась в Эмброуза Янга, едва услышав его голос. Тогда ей было 10 лет. Но сегодня его красота перешла на совершенно новый уровень, и Ферн не переставала удивляться, как у одного человека может быть столько талантов. Август 1994 год. Ферн подошла к дому Бейли. Она закончила читать последнюю книгу из тех, что взяла на прошлой неделе в библиотеке, и ей было скучно. Бейли неподвижно сидел на бетонных ступеньках, ведущих к входной двери, и сосредоточенно смотрел на существо, ползущее перед ним по дорожке. Очнулся он лишь тогда, когда Ферн чуть не наступила на предмет его внимания. Бейли вскрикнул, а Ферн, увидев огромного коричневого паука всего в паре сантиметров от своей ноги, завизжала. Паук пополз дальше, медленно преодолевая длинную асфальтовую дорожку. Бейли следил за ним уже полчаса, не подходя слишком близко, потому что это, в конце концов, паук, к тому же гигантский. Таких больших пауков Ферн еще не видела. Его туловище было размером с 5-центовую монету, но вместе с ногами тянуло на 50-центовую, и Бейли, казалось, это восхищало. Что ж, он ведь мальчишка. Ферн присела рядом, наблюдая за тем, как паук неторопливо переползает дорожку. Он петлял, словно старик, вышедший на прогулку, без спешки и страха, без цели. Умудренный опытом пешеход осторожно разгибал длинные тонкие лапки, прежде чем сделать шажок. Дети наблюдали за ним, завороженные его жутковатой красотой. Эта мысль поразила Ферн. Паук был красив, хоть и пугал ее. «Он классный», — восхищенно сказала она. «Ага, потрясный», — ответил Бейли, не отводя глаз от паука. Вот бы у меня было 8 ног. Интересно, почему у человека-паука не выросло столько после того, как его укусил радиоактивный паук? Этот паук дал ему клевое зрение, силу, умение плести паутину. Почему не дал дополнительных ног? О, а вдруг паучий яд может вылечить мышечную дистрофию? Если я дам этому пауку меня укусить, то стану большим и сильным. Бейли всерьез задумался, почесав затылок. «Я бы не стала рисковать», — пожала плечами Ферн. Они были так зачарованы пауком, что не заметили мальчика, который приближался к ним на велосипеде. Ему стало интересно, почему Ферн и Бейли замерли. Он слез с велосипеда, положил его на траву и проследил за взглядом ребят. А когда увидел огромного коричневого паука, шагавшего по дорожке перед домом, вспомнил, что его мама до ужаса их боится и заставляет его убивать их. Вдруг ребята не могут пошевелиться, потому что тоже до смерти испугались. Он может их спасти. Он подбежал и раздавил насекомое большой белой кроссовкой. Две пары испуганных глаз уставились на него. «Эмброуз!» — в ужасе воскликнул Бейли. «Ты убил его!» — ошеломленно прошептала Ферн. «Ты убил его!» — закричал Бейли, поднимаясь на ноги. Он взглянул на коричневую кашицу, все, что осталось от паука, который завораживал его последний час жизни. «Мне нужен был его яд!» Бейли все не мог расстаться с мыслью о целительной силе пауков и супергероях. А потом, к удивлению ребят, он разрыдался. Эмброуз, открыв рот, смотрел на Бейли, пока тот на дрожащих ногах поднимался по ступеням в дом. Когда дверь захлопнулась, Эмброуз закрыл рот и засунул руки в карманы шорт. «Прости», — сказал он Ферн, — «я думал, он испугал вас до смерти. Вы сидели, уставившись на него. А я не боюсь пауков. Я просто пытался помочь». «Может, нам похоронить его?» — спросила Ферн. Глаза за огромными очками были полны скорби. «Похоронить?» — удивился Эмброуз. «Он что, был домашним животным?» «Нет, мы его только что встретили», — серьезно ответила Ферн. «Но, может, Бейли от этого станет лучше?» «Почему он так расстроился?» «Потому что паук умер». «И что?» — Эмброуз не хотел грубить. Он и правда не понимал, эта рыжая девочка с сумасшедшими кудряшками немного пугала его. Он раньше видел ее в школе и знал ее имя, но они были незнакомы. Может, она была особенной? Его папа всегда говорил, что нужно относиться по-доброму к особенным детям, потому что они не виноваты в том, что они такие. Бейли болен. Его мышцы слабеют с каждым днем, и он может умереть. Ему становится плохо, когда кто-то умирает», — просто и честно сказала Ферн, хотя ее слова прозвучали весьма по-умному. Эмброуз вдруг понял, почему Бейли не пошел в секцию борьбы из-за болезни. Ему стало грустно, и он присел рядом с Ферн. «Я помогу тебе его похоронить». Ферн вскочила и побежала по траве к своему дому, прежде чем он успел закончить это предложение. «У меня как раз есть подходящая коробочка. Попробуй пока отскрести его от асфальта», — крикнула она через плечо. Эмброуз нашел кусочек коры на клумбе возле дома шинов и попытался соскоблить коричневую кашицу. Через полминуты вернулась Ферн, держа в руках круглую белую коробочку для колец. Эмброуз положил останки на девственно-белый хлопок. Затем она захлопнула крышку и торжественным жестом позвала Эмброуза за собой. Он последовал за ней на задний двор, где они выкопали ямку в дальнем углу сада. «Наверное, хватит», — сказал Эмброуз, забрав из рук Ферн коробочку и опустив ее в землю. Они уставились на белое пятно. «Может, споем?» — предложила Ферн. «Но я знаю только одну песенку про паука». «Итси-битси». Примечание. Английская детская песенка про паучка. Конец примечания. «Да, я тоже ее знаю». Ферн и Эмброуз начали петь песню о пауке, которого смыло дождем в водосточную трубу, но который смог выбраться наверх, когда солнце выглянуло из-за туч. Допев, Ферн взяла Эмброуза за руку. «Нужно прочесть небольшую молитву. Мой папа — пастор. Я знаю, как это делается, так что прочитаю». Эмброузу было странно держать ее за руку, влажную, испачканную землей, очень маленькую. Он хотел было воспротивиться, но тут Ферн начала говорить, зажмурив глаза и нахмурив брови. «Отец Небесный, мы благодарны тебе за все, что ты создал. Нам нравилось наблюдать за этим пауком. Он был классным и дарил нам радость, пока Эмброуз его не раздавил. Спасибо тебе за то, что даже уродливых существ ты делаешь красивыми. Аминь». Эмброуз не стал жмуриться, он таращился на Ферн. Она открыла глаза и мило улыбнулась, отпуская его руку, а потом начала засыпать белую коробочку землей. Тем временем Эмброуз нашел несколько камешков и выложил их в форме буквы «П», что означало «паук». Ферн же сложила рядом букву «К». «А что значит «К»?» — поинтересовался Эмброуз. «Красивый паук», — ответила она. «Таким я его запомню».